Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Местное время 16:00. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. На календаре понедельник, 16 апреля. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Минобороны республики. В Степанакерте пройдет Всеармянский конгресс инженеров. Президентские выборы в Азербайджане прошли с нарушениями. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян встретился в Араксаване с группой молодых аграриев. Были обсуждены различные вопросы, касающиеся развития сельского хозяйства. Президент подчеркнул, что сельское хозяйство – одна из традиционных отраслей экономики страны, и вовлечение молодого потенциала в эту сферу является важной основой обеспечения ее последовательного развития. Во встрече приняли участие госминистр Арайк Арутюнян, другие должностные лица. В период с 8 по 14 апреля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня свыше 300 раз. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. В направлении армянских позиций было сделано около 3300 выстрелов. Помимо стрелкового оружия на северном участке линии соприкосновения, вооруженные силы Азербайджана применили также автоматический станковый гранатомет. Передовые подразделения армии обороны НКР продолжают четко выполнять поставленные боевые задачи, при крайней необходимости прибегая также к ответным действиям, указывается в сообщении. По инициативе Министерства диаспоры Армении и при поддержке Министерства градостроительства НКР в октябре в Степанакерте состоится 4-й Всеармянский конгресс архитекторов и инженеров. Об этом сообщил СМИ министр градостроительства НКР Карен Шахраманян, отметив, что в конгрессе примут участие архитекторы, инженеры и представители проектных организаций из Арцаха, Армении и диаспоры. Министр добавил, что конгресс создаст возможность представить архитектуру Арцаха армянской среде, а также создать платформу для новых путей сотрудничества и обмена опытом среди архитекторов, проживающих в Армении и диаспоре. По его словам, ведутся подготовительные работы для того, чтобы сделать Арцах более представительным на конгрессе. Сегодня государственный министр НКР Арайк Арутюнян присутствовал на совместном заседании Госкомиссии по общественным услугам и экономической конкуренции НКР и Национальной комиссии по телевидению и радио Армении. Арайк Арутюнян отметил успехи и хорошие показатели двух армянских республик по итогам 2017 года, призвав к более тесному сотрудничеству во всех сферах, в том числе информационных и высоких технологий. Մեր երկիրը փայլուն Արցախը եւ Հայաստանը 2017 թվականին ցուցանիշներին արձանագրել ոչ միայն տնտեսական, ոչ միայն սոցիալական, ամենակարևորը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, բարձր տեխնոլոգիաների եւ ընդհանուր առմամբ. Руководитель Нацкомиссии по телевидению и радио Армении Гадик Буниатян выразил готовность к сотрудничеству, отметив, что сотрудничество это должно носить в том числе скоординированный характер и иметь соответствующую площадку. Պատկերացրեք, եթե մենք բոլորը կարողանանք ինչ-որ մի հարթակ ստեղծել, որ բոլորը կարողանան օգտվել այդ հարթակից. Представители теле- и радиоканалов НКР Армении подняли самые различные проблемы технического и творческого характера, выступили с предложениями. Все они удостоились внимания и включены в повестку дальнейших уже обозначенных контактов. Нами был поднят вопрос о возможном использовании на и посредством теле- и радиоканалов Армении русскоязычных передач общественной телерадиокомпании НКР. Мы готовим различные сюжеты. Мы можем как-то сотрудничать с телеканалами Армении, потому что у нас бывают достаточно интересные сюжеты. Приезжают русскоязычные и русские из России, из других стран, политики. Бывают различные встречи, писатели приезжают. Местные какие-то бывают круглые столы, дискуссии. Вот такие сюжеты как-то могут быть использованы посредством вас на вещание, положим, в мире. Мы можем как-то использовать ваши возможности. Далее член комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции НКР Гаги Хачатрян представил проделанные в 2017 году работы в рамках соглашения о сотрудничестве двух комиссий, после чего были выделены предстоящие в этом году совместные мероприятия. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В очередной раз в Арцахе побывал российский публицист, кандидат юридических наук, член Российской ассоциации международного права Денис Дворников. В интервью с ним мы поинтересовались, что он думает относительно открытой риторики официальных лиц Азербайджана разных уровней, которые заявляют о необходимости силового решения Азербайджано-Карабахского конфликта вопреки всем международно-правовым нормам и подписанным документам. Закончилась избирательная кампания у ваших соседей. Я думаю, что все вот эти заявления и действия надо воспринимать именно в связи с их внутренними политическими играми. Ну, то есть это какая-то демонстрация, видимо, своей такой вот решимости. Постреляли, избрали, что это именно процесс внутренней политики этой страны. А как вы думаете, Азербайджан все-таки рискнет начать новую войну? Может начать, конечно, какие-то провокационные действия, какие-то обстрелы и так далее. Но вот давайте гипотетически посмотрим на, допустим, хотя этого, я уверен, никогда не будет. Знаете, почему я говорю? Потому что на протяжении многих лет, 20 лет, мы говорили, что Азербайджан не ведет свою собственную политику, зависит от крупнейших стран Америки, России и так далее. Но в апреле 2016 года мы убедились, что когда хотят, все-таки они это делают. Люди там своеобразные, да, ставят в руководство. Какие у них могут там возникнуть мотивации и приступы агрессии, да, мы не можем прогнозировать. Это уже надо, это скорее медицинский вопрос. Но тем не менее, вот давайте представим, что Карабах становится азербайджанским, да, и тут же разрушается вся система их внутренней политики. Трудно предсказывать, потому что речь идет о людях с странными мотивациями, странной линией поведения. Но, в принципе, для них, конечно, этот конфликт интересует, в первую очередь, как тлеющий и постоянный фактор, который они могут предъявлять своим жителям, да. То есть, если конфликта не будет, то жители начнут заниматься ими, граждане. Конечно, они скажут, почему у нас так много нефти, так мало денег. Начнут их драть. Не о чем будет говорить. Поэтому стратегически тот политический режим, который там есть, на мой взгляд, может быть, есть другие какие-то версии, более реальные, но из того, что я вижу, им выгодна именно такая ситуация текущая с периодическими обострениями, которая позволяет им рассказывать своим гражданам, что вот, значит, есть внешний враг, есть война, есть, значит, у нас там все отобрали, и грузины, и армяне, там, и русские, и все их и персы обидели, в общем, они такие вот великие, и никак не могут, значит, вернуть свое былое величие. Я думаю, из этой логики будет исходить и вся дальнейшая по региону. В последнее время они себе пишут новую историю, предъявляя то, что Ереван – это земля азербайджанцев. Это историческая мифология, это в принципе такой инструмент политики, и в общем и большие страны в свое время этим тоже занимались. Но я постарался не смеяться над этим, но потому постоянно это серьезная проблема, это надо, вести активную, в общем, контрпропаганду, потому что, ну, иначе через несколько поколений люди могут действительно поверить в эти сказки. То есть они работают не на тех, кто сейчас над ними смеется, они работают на будущее. Да, и здесь надо очень серьезно воспринимать и не думать, что все понимают. Иногда люди не понимают, не знают регион, не знают эту, в общем, всю историю. Люди крайне невежественные, что напишут, что он в айфоне прочитал, да, то он будет считать истиной. Поэтому здесь нужно последовательно и очень грамотно проводить контрпропаганду. В конце нашей беседы Денис Дворников отметил, что, конечно, хотелось бы надеяться, что у тех, кто принимает решение в Баку, есть чувство реальности и понимание, что военным путем конфликт не может быть решен. Гораздо правильнее было бы попытаться снизить милитаристский накал в обществе и поискать более мирный способ консолидации. Президентские выборы в Азербайджане прошли серьезными нарушениями. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Еврокомиссара по иностранным делам и политике безопасности по итогам президентских выборов в Азербайджане, которые состоялись 11 апреля. Ранее Хельсинкская комиссия США заявила, что президентские выборы в Азербайджане прошли без свободного выбора, без свободных СМИ и без освобождения более 100 политзаключенных. Наблюдатели ОБСЕ заявили, что на ряде участков им мешали работать. Голосование оценено негативно наблюдателями на 12% участков, что является очень большой цифрой, заявила на пресс-конференции глава миссии наблюдателей Кариен Йонкер.